пролог. Полоса белая, полоса черная, жизнь словно зебра. Пробормотал себе под нос и поморщился от боли в затылке. Попытался встать и охнул от боли в ребрах. Сплюнул солоноватую слюну и сумел таки перевернуться на бок, а потом и привалиться спиной к стене. Темно, низги не видно, а самое печальное, что в голове почти ни одной мысли. Удивительно, не представляю, где нахожусь и почему в таком состоянии. Мало того, даже имени своего не помню. Стоп. Нет, слава богу. Потеря памяти оказалась временной. Кто я такой и как меня зовут, знаю. Правда, не совсем уверен, что не брежу. Сталкиваясь по жизни с разными легендами, странными историями и артефактами, неудивительно, что мозг выкинул такой финт. Словно оказался в другом мире. Заменил собой главу антикварного дома, дрался с разломными тварями, а еще и приобрел способности к магии. «Ну и вонь!» — поморщился от едкого запаха испражнений. «Каким ветром меня сюда занесло? Какое последнее дельце проворачивал?» Морщусь, заставляю мозг делиться воспоминаниями, но получается крайне плохо. Дело в том, что мне подсовываются нереальные картинки из прожитого в другом мире. В частности, мои отношения с графиней Шитовой. При этом настолько яркие впечатления, что даже стал сомневаться, а не на самом ли деле это со мной происходило. «Сейчас и проверим», — хмыкнул себе под нос и картинно щелкнул пальцами, приказывая своему источнику, чтобы тот организовал светлячок. «Твою ж налево!» — мгновенно ругнулся, когда надо мной появился слабенький мерцающий шарик с теннисный мячик. Сглотнул слюну и огляделся. В паре метрах от меня трое трупов. Точнее, мужики без признаков жизни. Получается, это я их грохнул? За что и почему? Ответов пока нет, но зато понятно, что оставаться в этом месте нельзя. Нагрянет полиция и доказывай, что не верблюд и защищался. Кстати, в последнем уверен на 100%, так как глупо ввязываться в драку с превосходящим тебя по силам и количеству противником. Нет, исключения из такого правила есть, но в данном случае не вижу предпосылок. Допустим, трое били одного или пытались обесчестить даму. Вступился бы? Безусловно. Однако тут кроме меня потерпевших не наблюдается. Бред какой-то. Потер пульсирующий болью висок, при этом размазав кровь. С трудом поднялся на ноги. Неожиданно вспомнил про свой возможный магический источник и, будучи не уверен, направил на себя исцеляющее заклинание. Ощутил прилив сил, но вместе с этим понял, что резерва магии не осталось. Ладно, проблемы необходимо решать, а не торчать столбом. Подошел к первому телу и рассмотрел мертвого мужика, которому на вид лет 30. Отчего он погиб? Непонятно. Только рот перекошен, а в глазах застыл ужас. «Чем же я тебя приложил?» Задался вопросом, посмотрев на другой труп, у которого перерезано горло. Кстати, нож с рукояткой в виде дракона валяется рядом с телом и готов поспорить, что это мое оружие. Мало того, его сам добыл и теперь ощущаю некую связь с клинком. Оружие подобрал, как и свой пистолет, попавшийся под ноги. До третьего персонажа, ничком лежащего и сжимающего в руке укороченный дробовик, не дошел. В отдалении послышался вой полицейских машин. Хромая, покинул подворотню, предварительно собрав в себе силы, создал заклинание смешивания магических потоков для заметания следов. Получилось или нет? Понятия не имею. В своих знаниях, способностях и умениях еще не уверен. пока для меня происходящее не является реальным, словно сон или бред. И где это я? Выходя на набережную, спросил сам себя. Нева? Получается, нахожусь в Питере? Но сюда же не собирался. Точно помню, что планировал отправляться, развлекаться и отдыхать в одном из дорогущих мест на земле. Правда, это после того, как толкнул бы каменное яйцо, покрытое непонятными золотыми символами и показывающее удивительную картинку странного мира. Однако произошел штурм квартиры силовыми органами, случилась перестрелка, артефакт в моей руке сломался, а сам я перенесся в разлом, где занял место в своем двойнике из другого мира. При этом обрел магию, получил кучу проблем и в том числе находящийся на грани разорения антикварный клан. Хм, не спасовал, извернулся и стал свою жизнь налаживать. Сошелся с графиней. Ба, да я же и сам являюсь графом. При этом скинул десяток годков. Буркнул сам себе и огляделся. Странно, ни одной живой души и даже нет влюбленных парочек. Погодка неплохая, ночь хороша. Так почему никого на набережной? Или район неблагополучный? Впрочем, вопросов слишком много, а ответы вызывают большие сомнения. Есть вариант, что кукухой двинулся. Но в это и вовсе верить нет желания. Спустился к воде, умылся, смывая с лица кровь и стараясь оценить повреждения, коих приличное количество. Итак, все же я граф. Резюмировал, когда проинспектировал собственные карманы. Почему-то есть доверие паспорту, банковским картам, использованному билету на поезд из столицы в Питер. Но больше всего вызвал эмоции смартфон, на котором куча фоток, подтверждающих, что все происходящее не бред больного воображения. Но с памятью беда, признал очевидное, осторожно трогаю гематому на затылке. Как так подставился и под чей удар? Похоже, в подворотне был еще кто-то, кто и огрел меня. Почему не добил? Или посчитал, что уже не очнусь? Как и когда-то не так давно, попав в этот интересный мир, который мне пришелся по душе, я принял происходящее. А кто бы на моем месте по-другому поступил? Тут даже щипать себя нет необходимости. Травмы о себе постоянно напоминают. В кармане пиджака нашел карту гостя гостиницы. Естественно, в нее и принял решение идти. Благо, немного себя в порядок привел. Осталось поймать такси и добраться до номера, где отдохну и, надеюсь, провал в памяти восстановится. Благодаря смартфону сумел сориентироваться, где нахожусь. Дошел до оживленной улицы и поймал тачку. Водила согласился отвезти только после того, как показал ему наличные. Карту он принимать отказался, сказав: «Мил человек, извини, но мне-то откуда знать, что ты никого не ограбил? Видок у тебя еще тот». «А что, если кошелек мне не принадлежит?» — хмыкнул я. «И такое возможно», — не стал со мной спорить пожилой бомбила. «Если наскребешь пару сотен, то довезу. Нет, нам не по пути». «Мне же еще потребуется после такого пассажира салон чистить». Торговаться не стал. Вытащил купюры и отдал водиле. А через полчаса уже рассматривал свое отражение в зеркале ванной комнаты номера гостиницы. Один глаз заплыл, гематома в пол лица, на виске запеклась кровь, волосы спутаны, пиджак порван в нескольких местах, на джинсах бурые пятна. Но самое печальное – память, которая пока так и не восстановилась. Отрывочные воспоминания, как оказался в этом мире и жил тут где-то полгода. При этом старая память моего предшественника в идеальном состоянии, как и моя собственная, но до определенного момента. «Позвонить своему управляющему и узнать, что и как?» — потер я скулу. «Боюсь, старый слуга такого не поймет, как и графиня Шитова. Впрочем, с Юлькой у нас какие-то траблы происходят. Сообщения удалены, Последний раз общались чуть ли не месяц назад. Как так-то? Мы же друг в друге души не чаяли. Что-то между нами неприятное произошло. Она мне изменила, или я ей? Ни единой подсказки. А что, если набрать директрису, заведующую антикварным салоном? Уж госпожа Лушкаева мне многим обязана и должна быть в курсе последних событий. Продолжил вслух размышлять, прикидывая, как бы заполнить провал в памяти. Торопиться не стал, да и время не для звонка. Скинул с себя одежду, оценив множество синяков на теле. В том числе явные следы от веревок на запястьях и лодыжках. Похоже, какое-то время находился в плену, и меня знатно пинали, но при этом не обчистили карманы и оставили оружие. Или я принадлежащее мне чуть позже вернул. Теплая вода льется на голову, боль постепенно уходит, и это заслуга моего источника. Накопление магической энергии происходит медленно, и оно сразу же преобразуется в целительские заклинания. Минут 20 стоял под душем, после чего почувствовал себя бодрее, да и зеркало демонстрирует уже более-менее приличную рожу, если так можно выразиться. Надел махровый халат прямо на голое тело, после чего прошел в комнату. «Двойной кофе, пожалуйста», — сделал я заказ по телефону портье. «Через пару минут принесут», — вежливо ответил тот. Положив трубку стационарного телефона, я стал осматривать место своего проживания, в котором, судя по карте гостя, находился уже неделю. Обнаружил пару костюмов, стопку документов и кучу приглашений на различные мероприятия. В ноутбуке просмотрел последний отчет от Лушкаевой. Дела в столичном антикварном салоне идут неплохо. В том числе девочки-продавщицы начали изготавливать артефакты по моим разработкам. «Вспомнить бы еще, что придумал!» – произнес я и направился к двери в номер, чтобы открыть постучавшей горничной. «Доброе утро, господин граф!» – произнесла миловидная девушка, держа перед собой поднос и стрельнув в меня глазками. «Доброе!» – кивнул ей, а потом прочел на ее бейджике имя и сказал. «Натали, простите, что в такую рань побеспокоил». «Ой, что вы, это же моя работа!» Улыбнулась та и как-то выжидательно на меня посмотрела. «Спасибо», – взял чашку с подноса. «Иди отдыхай». «Виктор Иванович, а вам больше ничего не нужно?» Задала вопрос горничная, почему-то не спеша уходить. «Нет, благодарю», – отрицательно покачал головой. «А что насчет обещанной жаркой ночи?» Закусив губу, спросила Натали, покраснела и прошептала. «Я согласна». «Вот черт! О чем это она? Ни хрена не помню. Но, похоже, девочку пытался затащить к себе в постель. Ну как же Шитова? Или вознамерился графине изменить, находясь в этакой командировке?» «Прости, сейчас немного не в форме». Печально вздохнул я. «Могу помочь ее восстановить», — хихикнула горничная и поспешно добавила. «Не подумайте чего. Ваши деньги даром не нужны. Просто вы мне понравились. А с тем... «Что говорили?» «Согласилась». «Это ты про что?» Спросил и сделал пару шагов назад, как бы приглашая Натали войти в номер. Девушка правильно истолковала мои действия и закрыла за собой дверь. А потом хотела расстегнуть пуговки на фартуке, но я ее остановил. «Не спеши, хочу кое-что уточнить». Сделал глоток кофе и сел в одно из кресел. «И что же?» Томно произнесла горничная, подходя ко мне, и неожиданно опускаясь на колени, при этом положив ладошки на мои бедра. «Хм, ощущаю себя не графом из этого мира, а человеком, жившим в другом. Очень хочется повременить с расспросами. И ведь в таком состоянии, когда большей частью ничего не помню, то это и измены не будет считаться». Шаловливые пальчики горничной забрались под мой халат, а я так и застыл. Кое-что отчетливо вспомнил. Юлька-то от меня отказалась, уехала развивать страховой бизнес в Европу, на сообщения и звонки отвечать не стала. Правда, насколько помню, она подчинилась воле родителей, при этом отказавшись по их требованию выйти замуж за графа Сушкова. — А вы впечатляете, — произнесла Натали, посмотрев на меня снизу вверх. — Не отвлекайся, — сказал я, сделал очередной глоток кофе, отчетливо вспоминая состоявшийся разговор с Шитовой. Мы с Юлей несколько недель после того, как она со своей помолвки сбежала, предавались страсти, словно какие-то подростки. При этом я не забросил дела и налаживал работу антикварного клана, точнее, недавно открывшегося салона. Графиня тоже работала. Личные отношения не должны вредить бизнесу и кланам. Где-то через пару недель этакой идиллии девушка пришла на свидание мрачнее тучи. Попытки ее разговорить не увенчались успехом. Мне показалось, что она даже хочет поссориться. Впрочем, так и вышло, когда мы оказались на приеме у одной из ее подруг. Герцогиня Савушкина, такая фамилия у той светской дамы, встретила нас прохладно, при этом мило улыбалась графу Сушкову. Я сразу же понял, что будет провокация, поэтому предложил Юле покинуть прием. Однако та воспротивилась, заявила, что тут много тех, с кем необходимо дружить. Ага, как же, дружить. Да чуть ли не каждый второй готов в спину нож воткнуть. В общем, Шитова меня не поняла. В том числе и когда ее несостоявшемуся женишку нос разбил. Вывел он меня, стал Юлю поносить и намекать на ее непостоянство. Следовало сдержаться, понимая, что этого-то графа добивался. Вот только тогда бы себя не уважал. Справа ему пробил. Сергей Вадимович, словно баба, заверещал, запричитал, что его до глубины души обидели мои действия. Еще и охрана герцогини к такому повороту событий была готова. Парни намеревались мне ребра переломать, а, возможно, и голову оторвать. Ну, не рассчитали свои силы. Я-то спокойно ушел, выставив пару щитов и применив воздушный клин, разбрасывающий противников. Рассерженная Шитова со мной ушла и сразу же предъявила претензии. «Витя, что ты творишь? Так неправильно!» Следовало соглашаться со словами твоего несостоявшегося женишка. «Ты против себя многих настроил! Они еще и мои клиенты!» Стоя рядом с открытой для нее дверью машины, сказала моя подруга, при этом не собираясь садиться в тачку. «Если они дураки, то это их проблемы», — пожал плечами. «Уверен. Все понимают, что меня специально спровоцировали». «И?» — поморщилась девушка. «Чего добился? Мне только теперь проблемы разгребать. Еще и себя подставил. Виктор, тебе необходимо перед герцогиней извиниться». «Юль, ты чего завелась?» — уточнил я у девушки. Или на приемах никогда никто друг другу морду не бил? — Это к делу не относится, — мрачно ответила та. — Меня предупредили, что если не сумеешь себя в руках держать, то это скажется на моей карьере. — К чему ты клонишь? — А вариантов теперь немного, — криво усмехнулась Шитова, избегая моего взгляда. — Какое-то время нам надо держаться друг от друга на расстоянии. Она сделала шажок назад, при этом закрыв свою ауру щитом, к которому подключила какой-то артефакт. «Не понял», — нахмурился я. «Мне необходимо обо всем подумать, поэтому приму предложение и возглавлю в Европе филиал компании», — чуть слышно сказала графиня, а потом добавила. «Прости», — она сделала какой-то жест рукой, и около нее оказалось двое телохранителей. «Не ходи за мной», — выставила вперед ладошку и попятилась. Никакого магического воздействия на мою подругу не оказывалось, в том числе и отложенных заклинаний не имелось. Юля ушла, оставив меня стоять одного у тачки с открытой дверью. Звонки сбрасывала, сообщения не читала, зато прислала письмо с посыльным. При этом ответа не ждала, и посыльный это знал и сразу ушел. «Вам хорошо?» — отвлекла меня от воспоминаний горничная. «Все нормально», — провел по щеке девушки двумя пальцами и велел. «Не спеши, у нас еще много времени». «Действительно, Память возвращается, это радует. Правда, пока не вся. Впрочем, сейчас не до этого. Женской ласки давно не ощущал, а Натали очень старается. Девушка в моем вкусе. Недаром к ней клинья подбивал, хотя она и казалась недоступной, когда заселился в номер люкс. Допил кофе, поставил чашку на журнальный столик и встал, поднимая девушку. У той в глазах желание, в ауре всполохи страсти, а у меня в крови адреналин бушует. Потянул горничную за руку по направлению к кровати, и Натали безропотно пошла следом. Удивительно. Девушка оказалась застенчивой, как дело дошло до непосредственной близости. Просила не снимать с нее майку, но я не послушался. А когда немного успокоились и лежали рядом, спросил. Чего так рабела? При этом сама инициативу проявила. «Вы меня не выставляете из номера?» Привстала та и удивленно на меня посмотрела. «С чего бы?» Спросил я и убрал ей за ушко выбившийся локон. «Девочки рассказывали, что постояльцы, с которыми кувыркались, как только насытятся, их прочь гнали». Честно призналась та, а потом поинтересовалась. «Господин граф, а почему вы на меня взгляд положили? К вам же в постель хотела Ритка и Анька прыгнуть». «Ты больше понравилась». Чуть пожал плечами, не представляя, о ком она говорит. «Виктор Иванович, а вы с кем-то недавно подрались?» Продолжила задавать вопросы горничная, при этом гладя меня по груди, на которой прослеживаются остаточные следы от синяков. «Это не имеет значения», — хмыкнул я, в свою очередь, проведя ладонью по ее животику. «Ты из-за шрама смущалась?» — поинтересовался и уточнил. «Почему от него не избавилась? Он же после удаления аппендицита остался, верно?» «Да», — вздохнула Натали. «После операции. Прихватила, когда должна была выступать в городском финале конкурса красоты. Мне даже пророчили одно из призовых мест. Врачи сказали, что кто-то порчу навел или что-то в этом духе, и удалить шрам окажется дорогим удовольствием». «Что за бред?» — хмыкнул я, при этом ко мне окончательно вернулась память. Захотелось кое-какие дела довести до конца. Подхватиться, одеться, отыскать управляющую филиалом антикварного дома и из него дух выбить. Ну, предварительно предъявить кое-какие претензии и получить деньги, которые клану причитаются. Неплохо меня в Питере встретили. Так сказать, обходительно и душевно. Сперва пытались в наглую обмануть, потом задобрить, а когда не повелся, то решили состряпать компромат, после чего убить. Впрочем, последнее под вопросом. Не все так однозначно, но в этом точно разберусь. Как и с Натали, которая, похоже, не просто так инициативу проявила. Девушку кто-то подтолкнул на близость со мной. Остается надеяться, что та не станет от этого страдать. Хм, а ведь получается, что не все так просто. Кто-то со мной затеял игру, и мне это ох, как не нравится. Ничего, разберусь и в долгу не останусь. Не такое проходил. Впрочем, зачастую легче с магическими тварями в разломе нос к носу столкнуться, чем с благородными господами, улыбающимися в лицо и пытающимися подлянку устроить. Похоже, моя неожиданная подружка о чем-то стала догадываться. Девушка как-то съежилась, натянула на себя одеяло и со страхом на меня поглядывает. Или что-то по моему лицу прочла и на свой счет приняла. «Не переживай, все будет хорошо». Я сел на кровати и прижал к себе Натали. «Начнем с самой малой проблемы, которая касается тебя. Давай-ка, вылезай из-под одеялка и на спинку ложись». «Что, опять? Так быстро?» В страхе посмотрела та на меня. «Это не то, о чем ты подумала», — подмигнул ей, а потом добавил. «Но мысль правильная. Мы еще друг другом не присытились. Верно же?» «Господин Кортнев, а что вы задумали?» Чуть дрожащим голоском уточнила девушка. «Учтите, на извращение не согласна». «Не волнуйся, не съем я тебя». Повалил ее на смятую простынь, откинул одеяло, развел ее руки, прикрывающие живот, и внимательно осмотрел шрам. «Избавлю от этой метки, и вздохнешь спокойно. а то проклятие продолжает отравлять твою жизнь. Заодно постараюсь узнать, кто тобой помыкает и издевается. Мысленно же добавил, что и мои враги пожалеют, когда решили перейти дорогу. Доброго времени суток, княжичане. Вы слушаете аудиофайл, подготовленный для пиратского телеграм-канала «Полка». С уважением, ваш любимый канал с фиолетовым котиком на аватарке. Глава первая. Проблемы и заботы. События глазами графини Шитовой. Холодное французское шампанское приятно холодило горло. Вид из ресторана на Эйфелевой башне превосходен. Пьер очень обходителен и галантен. Недаром он выходец из влиятельного клана, близкого к правителю. Внешность у молодого человека приятная. Богат, знатен, титулом не обижен. «Милая Юля, как вам этот вечер?» Широко улыбнулся собеседник графини. «Маркиз, все отлично, но я так и не поняла. А где наши помощники? Мы же должны были отмечать сделку все вместе!» Произнесла я. «Уверяю вас, они не обижены. Моя корпорация рада взаимодействию с вашей компанией и не поскупилась на торжественный ужин». «Но...» — начала говорить, однако Пьер перебил. «Поверьте, им будет веселее без нашего общества, а то ведь они не сумеют расслабиться. Вы, как и я, на работе слишком требовательны. Согласны?» «Не поспоришь. Особенно, когда нет особого настроения и находишься вечно в напряжении и досаде. А еще меня беспокоит то, что один наглый антиквар перестал слать сообщения, которые я и не думала читать. Неужели господин Кортнев так быстро сдался и меня забыл? Поверил тому, что захотела с ним расстаться? Ну, мог бы понять, что выбора не имела. Навалилось тогда слишком многое. Еще и ультимативный приказ от отца не оставил выбора. Мало того, что могла бы всего лишиться, так еще и Виктора под удар подставляла. Требовалось взять паузу, сделать вид, что смирилась и отступила. А как бы это могла сделать, отвечая на его сообщение? За мной только пару дней, как ослабили слежку. При этом убеждена, телефон и переписку отслеживают и отцу докладывают. Правда, с Пьером предложили сблизиться. Надеюсь, что у нас что-то получится. Вот только зря на это рассчитывают. Как и на то, что упаду в объятия графу Сушкову. Но вот простит ли Кортнев? Очень из-за этого нервничаю и психую. В том числе и себя виню, что не объяснила ничего. Изначально подумала, что позже успею. Но не сложилось. Погрузилась в работу, дни стремительно замелькали. А возможности так и не представилось. И опять себе вру. При желании могла бы с ним созвониться. «Юля, вы о чем так задумались?» Наливая в фужер шампанское, поинтересовался Дюбуа. «Вспомнилось кое-что». Повела плечиком и вздохнула, посмотрев на ночной Париж. «Очень красиво». «Но вы прекраснее», произнес Пьер. «Давайте выпьем за наше с вами понимание и симпатию. Вы же со мной согласны?» «Как тут отказать? Правда, не нравится, что маркиз явно меня накачать шампанским пытается. Неужели на что-то рассчитывает?» Чокнулась со своим спутником, выпила игристый напиток, ощущая, как начинает немного кружиться голова и настроение улучшаются. «А еще...» Неожиданно стало накатывать сексуальное желание. Стараясь держать себя в руках, взяла бутылку и хотела изучить этикетку. Но Пьер не позволил. Положил ладонь на мои пальцы, приблизил лицо и прошептал. «Госпожа Шитова, вы очень прекрасны и красивы. Не желаете прогуляться?» Подумав, что на этом ужин закончится, я согласилась. Однако... Не ожидала, что Дюбуа привезет меня в свое загородное поместье. Мало того, он действительно меня развеселил и даже рассмешил несколькими шуточками. Французы действительно знают толк в женщинах и вине. на какой-то момент потеряла контроль над происходящим, а потом и над собой, словно в тумане действовала, отвечала на ласки маркиза, позволяла себя целовать и даже раздеть. При этом почему-то представляла Виктора вместо Пьера. И только когда была готова и вовсе отдаться, раскинув в похотливой позе ноги, пробудился источник. Какое-то заклинание активировалось при приближении обнаженного маркиза, на лице которого блуждала победная и предвкушающая улыбка. Меня словно ледяной водой окатило, а воздушный кулак ударил в живот француза. Откуда только силы взяла? Мгновенно в одеяло завернулась, почувствовала себя грязной от недавних прикосновений Дюбуа. — Юля, что это значит? — прохрипел Пьер. — Это хотела тебя спросить. Прищурившись, покачала головой, стараясь сосредоточиться, ощущая накатывающее желание, требовавшее отдаться и подчиниться мужчине. — Вы меня опоили! — Будь я вам безразличен, то до этого бы не дошло! — криво усмехнулся Дюбуа. — Теперь же ты в моей власти! Он щелкнул пальцами, и меня вжала в постель невидимая сила. Маркиз откинул одеяло, склонился надо мной и жестко поцеловал в губы. Даже укусить его не смогла. Лежу безвольной куклой и в ужасе наблюдаю, как меня сейчас обесчестят. Нет, я давно не девочка, но чтобы вот так подвергаться насилию, еще и источник откликается неохотно. Однако что-то с Пьером произошло. Он вдруг страдальчески сморщился, всем телом задергался и повалился рядом. Судя по всему, он разрядился раньше времени. Неужели пронесло? Вот только боюсь, если не сумею выбраться из поместья, то он точно своего добьется. Магия, вдавливающая меня в кровать, ослабла. Я обрела подвижность и бросилась лихорадочно одеваться, поглядывая на Дюбуа, который оказался в отключке. Похоже, ради подстраховки употребил возбуждающее средство, да не рассчитал его действия. В том числе и с вином смешал. Из поместья выбралась, разыграв этакую госпожу, которая вскоре станет тут хозяйкой. Да, такое наглое поведение мне привил антиквар, гад этакий. И где же он, когда так нужен? Небось, какой-нибудь девицей развлекается. Найду, все волосенки ей выдеру. Ну, знаю, что сама дура и во всем виновата. Но ведь выхода другого не имела. Свободен. Выйдя из машины возле дома, в котором на третьем этаже находится моя скромная трехкомнатная квартира, сказала водителю маркиза, подумала и добавила. Передайте господину Дюбуа, что все контакты теперь будут осуществляться через моих помощников. Пусть не вздумает мне звонить и докучать. Все понятно? Как прикажете. Растерянно произнес слуга Пьера, поразившись произошедшей со мной метаморфозой. Коротко ему кивнула и уверенно направилась к подъезду. Гордо держала голову, не показала вида Софи, заперлась в ванной, встала под душ и только тогда дала волю эмоциям, рыдая и ожесточенно тря тело мочалкой. Очень хочется избавиться от прикосновений маркиза. Смыть с себя эту грязь! Какая я... «Все же дура!» — шепчу сквозь рвущиеся из горла рыдания. «Надо как можно быстрее в Москву возвращаться. И ведь понимаю, что сделать это невозможно, пока начатые дела не завершу. Бросить их не вправе, наврежу клану, чего простить себе не смогу. Поэтому предстоит отбросить все и пахать, как ломовая лошадь. А вот потом меня уже ни мать, ни отец не остановят». Повествование от лица главы антикварного клана. Проклятия бывают разных видов и уровней сложности. Кто-то в запале прикажет источнику наслать беду на того, с кем поссорился. Чаще всего все происходит из-за зависти, и в таком случае уже возникают проблемы. Как правило, человеку желают таких неудач, что диву даешься. При этом к делу подходят креативно и с изюминкой. Лепят или вяжут куколки, тыкают в них ножом, а то и вовсе отрезают конечности. Разумеется, все это привязывается к магическому заклинанию, насылающему беды на ничего не подозревающую жертву. Это еще не говорю про обряды на крови, заговоры, зелья, порошки с артефактами в виде сломанных игл. В общем, для того, чтобы наслать проклятие и отравить человеку жизнь, вариантов много. Если же они используются в комплексе, то избавиться от них непросто. В случае с Натальей явно кто-то хорошо потрудился, раз в шраме почувствовал отголосок проклятия. А оно, если правильно понял, настроено на мучение и унижение, но не на смерть. Другими словами, кто-то желает видеть, как неудачи и несчастья обрушиваются на девушку. Похоже, у тебя имеется очень близкий друг или родственник, который злобный по своей натуре. Хмыкнул я, проводя кончиком указательного пальца по шраму на животике горничной. «Думаю, вы ошибаетесь», — покачала та головой. «Ни одного такого не припомню». «Думаешь, он или она об этом будут кричать на каждом углу?» Задал ей вопрос, размышляя, как избавить случайную любовницу от проклятия. Натали промолчала, а я стал осматривать шрам магическим зрением, добавив в него диагностический посыл на поиск внешнего воздействия. Удивительно, но отчетливо увидел три точки входа для приема чего-то проклятия. Они похожи на темные дыры в ауре, через которую влияют на работу источника горничной. Кстати, последние у девушки очень скромны по своим возможностям. В лучшем случае Натали способна зажечь свечу или выставить слабенький щит от пыли. Как найти воздействующие на горничную темные артефакты, а потом избавить ее от проклятия и отыскать того, кто за этим стоит, придумал сразу. Но это займет энное количество времени. А у меня есть другие дела. Следует долги отдать, выбив кое из кого дух. «Так, на пару часов мне потребуется отлучиться», — произнес я, подумал и добавил. «Возможно, вернусь вечером или завтра утром». «Поняла», — вздохнув, стала приподниматься с кровати девушка. «Чего поняла?» — немного раздраженно уточнил у нее. «Лежи. Сперва дослушай, а потом делай выводы». «Виктор Иванович, я вас чем-то обидела?» Растерянно посмотрела на меня горничная, но вернула себе лежачее положение. «Тебе не следует покидать номер, пока не вернусь», — произнес я. «Жди здесь. Еду заказывай, но ни с кем больше минуты не разговаривай. Это в твоих интересах». «Зачем вам это надо?» — настороженно спросила Натали. «Мне?» — переспросил ее и хмыкнул. «Хм, ты не поняла. Это в твоих интересах. Очень не люблю, когда так с людьми поступают. Кстати, тебя же ко мне целенаправленно подослали. Или еще не поняла?» Горничная задумалась. Возражать не стала, но явно моего мнения не разделяет. Это ее проблемы потом поймет. Другой вопрос – для чего ее опоили и в мою постель толкнули? Сомнительно, что это связано с теми событиями, которые произошли со мной. Правда, в случайности давно перестал верить. Следовательно, есть какая-то связь. Ладно, выясню этот момент. Кстати, мой источник почти восстановился, и это радует. Направил на себя несколько целебных заклинаний, и от недавних повреждений остались одни воспоминания. Оделся, зарядил пистолет, прихватив пару запасных обоим. И, разумеется, не забыл про нож с ручкой дракона. Его снял с одного из боссов магических разломных тварей, с которыми столкнулся в подземном городе. Честно говоря, не знаю, к какому они относятся виду. Существа имеют схожее тело с человеческим. Оно покрыто небольшим серым мехом. Вместо голов – морда медведей. При этом твари отличались разумом. На каждом – та или иная обувка. Набедренные повязки или штаны. Чем они питаются, я не понял. Как-то было не до этого, и проверять не хотелось, когда дубинками махали и камни в меня швыряли. Хм, немного отвлекся. Сейчас не до воспоминаний. «Так ты все поняла?» — обратился к Натали, которая укрылась одеялом и сдерживает зевки. «Да, моя смена закончилась. До следующего утра меня точно никто искать не станет». — ответила девушка. — Никуда не уходи, — погрозил ей пальцем. — Учти, ослушаешься, найду и ремнем отшлепаю. Шутливо ее попугал и покинул номер. Подумал, а потом повесил на ручку входной двери табличку с надписью «Не беспокоить». Если горничная сделает заказ, то его доставят. А вот входить никто не осмелится, в том числе и уборку отложат. Покинул гостиницу через выход для персонала, не став проходить мимо портье, чтобы у того не возникло вопросов. Нет, мог бы использовать отвод глаз или что-то такое, но не захотел тратить магию. Такси поймал быстро. Водитель оказался немногословным, довез до указанного адреса быстро. Благо дороги в столь ранний час пусты. Как только машина уехала, я направился к нужной высотке, где у управляющего филиала антикварного дома находится элитная квартира аж в 250 метров и двух уровнях. Господин Пирогов Алексей Алексеевич, 35 лет, мне сразу не понравился, когда меня встретил на вокзале. Он стоял с табличкой, на которой была небрежно начертана моя фамилия. Управляющий оказался среднего роста, кряжест, с самодовольной улыбкой, надменным выражением лица и мощнейшими щитами на ауре. Сталкивался с такими типами. Считают, что ухватили бога за бороду и всех вокруг пальца обвели. Разумеется, я вида не подал. Прикинулся этаким простачком. Внимательно слушал и сочувственно кивал, когда Алексей Алексеевич вещал о плохо идущих делах. «Граф, понимаете, сейчас антиквариатом и, в частности, старинными артефактами мало кто интересуется. Всем подавай новые технологии. Вот мы и начали работать себе в убыток. Бывают некие взлеты, интерес со стороны клиентов. Они позволяют сводить концы с концами. Но разбогатеть на этом невозможно. Согласны?» Управляя престижным авто, произнес управляющий, когда меня вез в гостиницу. «Господин Пирогов, любой бизнес – риск, дань моде и времени», – уклончиво ответил я, мысленно усмехнувшись. «Никогда коллекционеры не вымрут. Всегда найдутся те, кто за древними и непонятными вещичками охотятся и желает их заполучить». «Виктор Иванович, вы сами во всем убедитесь», – сделал скорбное лицо управляющий. «Когда вам отчеты предоставить? На сегодня запланирован банкет по случаю вашего приезда. На завтра экскурсия и выезд за город. Кстати, кого в сопровождающей предпочтете? Блондинку, брюнетку или рыжую? Могу устроить так, чтобы дама была не одна. Впрочем, девицы уже приглашены на вечернюю встречу. Познакомитесь и решите, с кем время в командировке проведете». «А это не слишком навязчиво?» — криво усмехнулся я. «Откуда деньги взялись на такой прием? Говорите же, что филиал в долгах, как в шелках». «Ой, для главы клана все, что угодно сделаю, в лепешку расшибусь, но вас уважу», — посмотрел на меня Пирогов, пытаясь выглядеть почтительно. «Плохой из него актер, зато есть что скрывать. Похоже, он госпоже Лушкаевой полная противоположность и давно в наглую ворует, проворачивая темные делишки, при этом прикрываясь антикварным домом. Разумеется, предпринимать в тот момент я ничего не стал. Захотел посмотреть, что дальше будет происходить. На банкет собралось приличное количество гостей. Много высокопоставленных чинов, которые с господином Пироговым вели себя на равных. Сразу понятно, что управляющий с ними дела ведет. Однако мне тоже уделяли внимание. Представили несколько дам, точнее, девиц, довольно-таки легкого поведения. От общения с последними отказался, как и не согласился на выездную экскурсию. Затребовал отчеты, которые мне на удивление оперативно предоставили. Бумаги выверены, комар носа не подточит, все вроде бы сходится, за исключением того, что они явно сделаны недавно. Посетил и антикварные точки, где вежливые продавщицы старались всячески угодить и отвечать заученными фразами. Однако запрошенные мной из банка выписки по кредитам, транзакциям и правам собственности вскрыли обман на раз. Мало того, что меня водили по лавкам, которые давно не принадлежат антикварному клану, так еще и те точки, которые за мной остались, находятся в таких убытках, что волосы на голове шевелиться стали. Именно на оставшиеся лавки берутся ссуды, оформляются закладные и кредиты, а деньги выводятся с помощью покупок сомнительных артефактов, которые приходят в негодность или реализуются за бесценок. Собрав этакий пакет из компромата, я встретился с управляющим. Место выбрал нейтральное, один из недорогих ресторанов. «Алексей Алексеевич, понимаю, за дурака меня держали и хотели оставить все как есть». Положил папку перед управляющим, который подтягивал из стакана виски. «Виктор Иванович, не понимаю, о чем толкуете», — ответил Пирогов, покосившись на папку. «Полюбопытствуйте», — хмыкнул я, не собираясь притрагиваться к закускам и уж тем более к алкоголю. «Этого хватит, чтобы вы сели в тюрьму лет на 10. Однако судебная тяжба мне не столь интересна. Если разойдемся мирно и тихо, то готов закрыть глаза на творившееся безобразие». Пирогов нахмурился, но потом с бумагами ознакомился, вяло перебирая документы. «И что хотите?» – поинтересовался Алексей Алексеевич. «Закрыть лавки или продать их?» «Получить сворованные деньги, а дальше видно будет», – спокойно ответил я. «Вот оно как!» – потер указательным пальцем переносицу мой собеседник. «Ну, недооценил своего визави, каюсь». Расслабился, понадеявшись на магию и активную сторожевую карту, которая должна была просигнализировать об опасности. Меня вырубил подошедший официант, ударив по затылку бутылкой с вином. Я в последний момент попытался среагировать, но не успел выставить блок и только немного уклонился. Наверное, благодаря последнему очнулся довольно быстро, находясь в багажнике авто со связанными руками и ногами. При этом на отвороте пиджака появился артефакт, блокирующий магию. Из машины меня вытащили трое парней, думая, что нахожусь в отключке. Вскоре приехал Пирогов, который потребовал от меня подписать некие документы, в которых признаю за антикварным домом долги по взятым обязательствам и подтверждаю переход права собственности на многие объекты. Обычная мошенническая схема или рейдерский захват с подставой бывшего владельца. Ничего, в общем-то, необычного, если не считать, что это преступление. «Другими словами, хочешь, чтобы подписал себе приговор?» Хмыкнул я, выслушав наглеца, при этом пытаясь справиться с артефактом в виде знака бесконечности из-за непонятного сплава. «Хочешь жить, так и сделаешь», — спокойно ответил Пирогов. «Даже так?» — удивился его словам, а потом ответил. «Ты грань перешел. Боюсь, договора с тобой не будет». «Это твое последнее слово?» Поинтересовался мой визави и, увидев, как я утвердительно кивнул, продолжил. «Жаль. Не хотел до крайности доводить. Парни!» Он повысил голос, и в комнату сразу вошли те трое, что доставили меня в это место. «Поучите господина графа уму-разуму. Если откажется бумаги подписать и заверить магии клана, то вывезите его и в какой-нибудь подворотне удавите, как бомжа». «Понятно», — покивали исполнители. «Блин, как и не подумал, когда очнулся, что где-то должна была находиться тачка. Вот же идиот!» На своих двоих из подворотни выбирался. Впрочем, не следует забывать, что полиция была на подходе, а встречаться с ней в тот момент было не в моих интересах. «Кстати, а Натали в номере ничего не угрожает? Что если Пирогову доложили о моем появлении?» Не дождавшись ответа от исполнителей, тот мог начать поиски. Алексей Алексеевич не дурак, привык руку держать на пульсе. Вряд ли он расслабился от вседозволенности. С другой стороны, времени прошло не так много. Допускаю, что управляющий еще не забеспокоился. Правда, мне самому следовало спешить, а не с Натальей развлекаться. Вот только требовалось немного восстановиться, источник пополнить. Немного слабое оправдание, но другого придумать не могу. Так вот, после ухода Пирогова, когда тот отдал однозначное распоряжение, меня немного побили. Ну, вяло и, как говорится, без души. Честно говоря, бандиты какие-то глупые попались. Или им в голову не могло прийти, что сумею оказать сопротивление. Вновь меня в багажник запихали и повезли. Не понял, почему Пирогов распорядился, чтобы меня в подворотне грохнули. Могли просто в него труп бросить, примотав к ногам камень. Попытка инсценировки нападения неизвестных и убийства при ограблении? Это всяко лучше, когда пропадает глава клана, пусть и находящегося на грани выживания. Но как и чем руководствовался управляющий, мне неизвестно. И, если честно, плевать. Он перешел грань, поэтому и поплатится. В подъезд прошел легко, считав с кодового замка на двери необходимую комбинацию цифр, на которые жители и гости нажимали. На нужный этаж поднялся по лестнице. Вдавил кнопку звонка, предварительно отойдя в сторону. «Кто?» Через пару минут, когда у меня уже рука начала затекать, произнес сонный голос Пирогова. Отвечать ему не стал. Нахожусь в мертвой зоне и в объектив камеры не попадаю. Ну, при этом скрыл свою ауру и выставил вокруг своей фигуры щит отражения, через который меня и не всегда могли узреть разломные твари. Управляющий наверняка решит, что проблема с кнопкой звонка. Как он поступит? Откроет дверь или отключит внутри квартиры блок? 100%, что решит разобраться в коридоре. Так и оказалось. Замки заскрежетали, дверь стала приоткрываться, но я не стал дожидаться, резко ее на себя рванул. Пирогов по инерции вылетел в коридор, получив несколько ударов по корпусу и рукоятью пистолета по затылку. Кто-то попеняет, что такое нападение для графа непристойно. Но я-то придерживаюсь другой точки зрения. «Вот и свиделись», — хмыкнул я, рассматривая ничком лежащего управляющего. Пирогов встретился лицом со стеной. Из носа идет кровь, а вот на затылке вздулась шишка. Взял негодяя за ворот халата и волоком его в квартиру затащил. Захлопнул за собой дверь и прислушался. В одной из комнат спит молодая женщина и больше никого. Алексей Алексеевич очнется минут через 10, если его в чувство не приводить. Поэтому я прошел в спальню. Мельком взглянул на обнаженную даму, после чего направил на нее короткий посыл сна. Теперь она проспит еще пару часов и мне не помешает. Прошел на кухню, налил в стакан холодной воды, вернулся к управляющему и вылил ее на голову Пирогову. «Не придуривайся, ты уже очнулся», — хмыкнул я, доставая из кармана нож, а пистолет заткнув за пояс. «Выжил, значит», — посмотрел на меня с пола Пирогов и поморщился. «Жить хочешь?» — коротко спросил я. «Да пошел ты!» Сплюнул на мраморную с позолоченными прожилками плитку мой визави. А ответ неверный, покачал я головой, присел на корточки и приложил основание рукояти кинжала к плечу управляющего. В свое время по неосторожности на себе испытал действие этого артефакта, когда дрался с боссом разломных тварей. Артефакт странный, непонятно, как он оказался у медведеподобного существа. Впрочем, в разломе тайн хватает. Постоянно заставляет то место удивляться. А что делать с управляющим, еще не совсем понимаю. В ближайшие полчаса решу. Но склоняюсь к тому, что оставлять его в живых все же не стоит. Глава вторая. Свои и чужие дела. Кабинет у господина Пирогова изумительный. Стилизован под старину, но разбавлен новомодными штучками и современной электроникой. Уверен, те кредиты и суды, которые он брал на мой клан, не могли позволить настолько шикарно жить. Управляющий умеет зарабатывать. У него есть свой бизнес, и не удивлюсь, что проворачивает другие аферы, схожие по смыслу с моей ситуацией. В общем, если от этого паразита общество избавить, то многие обрадуются. Нет, найдутся и те, кто искренне расстроится, лишившись дохода. И как же поступить? Грохнуть его и сказать, что он сам себе пули в сердце и в голову засадил, раскаявшись в грехах? Или сдать полиции? Нет, понятно, что так себя убить невозможно. Но с другой стороны, доказательств предостаточно. А вот деньги и ушлые адвокаты способны ситуацию перевернуть с ног на голову. «Красиво жить не запретишь», — усмехнулся я, когда Алексей Алексеевич очнулся от укуса змея в моем кинжале. Как работает этот артефакт, пока не понял. Очень сложные заклинания в него вложены. Однако миниатюрная голова рептилии оживает, когда приказывает хозяин или тому грозит опасность. Каким образом генерируется на клыках яд, непонятно, но ощущения очень неприятные. Внутри укушенного вспыхивает огонь, наваливается апатия, сердце замедляется, а через какое-то время мышцы начинает сводить. На себе испытал. И если бы не успел грохнуть разломного босса, то подчинить кинжал вряд ли сумел. Так и остался бы валяться на пятом подземном уровне в скале. Впрочем, даже сейчас удивляюсь, что сумел этот артефакт к себе привязать. Действовал по наитию, напитал его кровью, провел стандартный обряд, хотя силы стремительно уходили. Правда, я еще ножичек между каменных блоков загнал и пригрозил его сломать, если тот откажется служить. Но, думаю, это не полная привязка. «Власть сменилась, и ты теперь на коне!» Закусив губу, буркнул Пирогов. «Угадал», — покивал я. «Могу тебя даже здесь оставить и уйти. Сдохнешь через 8 часов, и на меня никто не подумает. Кстати, умирать будешь мучительно, выгибаясь от боли. Испражнившись под себя, но даже двинуть ни руками, ни ногами не сможешь. Так что о самоубийстве будешь только мечтать». «Сволочь!» — процедил Пирогов, попытался встать, но не сумел. Яд артефакта его почти парализовал. А нужной силы воли бывший, уже управляющий, не имеет. Да и источник у него слабоват. «Не груби», — я покачал головой, — «а то хуже будет. Итак, мое тебе предложение. Сейчас ты выписываешь на мое имя чек, на камеру и письменно сознаешься в своих грехах, после чего идешь с повинной в полицию или стражу. В суде не пытаешься юлить и получаешь пятнашку трудовых лагерей. Устроит?» «А какой второй вариант?» — прошипел Пирогов посиневшими губами. «Гм, как бы бывший управляющий раньше времени не сдох. Тогда у меня проблемы возникнут». Мысленно обратился к своему клинку и велел тому ослабить магический яд. «Ну, так себе представляю, что происходит в организме после укуса. Кстати, если ударить врага лезвием, то эффект намного слабее. На магических тварях проверял». «Его тебе первым назвал», — спокойно ответил я, а потом добавил. «На размышление минута. Мне неохота с тобой время терять». «Согласен на признание», — поспешно сказал Пирогов. «Как его сделать?» «Что-то он быстро сломался. Скорее всего, делает вид, надеясь на ловушки в кабинете. Это он зря. Боевые артефакты я считал, и большинство не представляют угрозы». «Иди за стол и приступай», — пожал я плечами. С кряхтением древнего старика бывший управляющий встал сперва на колени, а потом поднялся. Шатаясь, словно пьяный, он добрел до письменного стола, рухнул в кресло, стер со лба испарину. На секунду в его глазах мелькнуло торжество, а потом кабинет заволокло сработавшим шаром с усыпляющим газом. Слабая попытка, если честно. К этому был готов, выставив вокруг себя защитную сферу. Короткий приказ кинжалу, и тот вернул воздействие яда. Пирогова выгнуло от боли. Его стало рвать, он обмочился, рухнул из кресла, а я вышел из кабинета и прикрыл дверь. Ну, он сам выбор сделал. Активов жаль, но их вряд ли бы вернул. Кредиты и ссуды легко оспорить. Накопления управляющего хватит, чтобы погасить все долги, которые он от имени моего клана сделал, хотя и не имел на это никакого права. Юристы разберутся, в этом нет сомнений. Но, если честно, то результат поездки в Питер далеко не прекрасный. Время потерял, филиал восстановить не удалось, а еще выявил скрытые долги, с которыми предстоит разбираться. Допускаю, что часть